Кошмар какой-то. Он обладал способностью сразу схватывать самую суть. Это сбивало вас с толку и, хуже того, превращало в дурака. Разумеется, вы сразу чувствовали этот ум, встретившись с Рэбом взглядом, но другое дело, когда вы наблюдали, как этот ум работает. На лице появлялись невозмутимые выражения, мечтательность в глазах, плавность и спокойствие в голосе и жестах. Тогда этот ум проявлялся во всей своей огромности, даже чудовищности, хотя это не слишком сильное определение. Он явно завораживал, но иногда вызывал ожесточение. По-моему, я считался в Гарварде блестящим студентом, в то время контора Уиттакер и Кобб была лучшей адвокатской конторой по делам, связанным с бизнесом, в Нью-Йорке, а может, в Соединенных Штатах вершина. Работать у них начинающему юристу означало то же самое, что для молодого актера получить роль Гарри Купера. Они взяли меня благодаря моим собственным достоинствам, а не по протекции, и меня просто распирало от гордости. Я ведь 6 лет изучал право и экономику. После первых же часов занятий с Климродом я ощущал себя раздавленным, чувствовал себя подобно 4-летнему ребенку, которому насильно вдалбливают ядерную физику. Дошло до того, что я чуть было не отказался от следующего занятия, на которое, разумеется, явился. Непостижимо и то необыкновенное влияние, которое король оказывал на всех нас, если не принимать в расчет его способность очаровывать людей. Маска, которую носил Рэб Климрад, невозмутимость лица, спокойный голос, изысканная вежливость, мягкость, в общем, символизировала лишь те уступки, которые он с дьявольской ловкостью делал нам, чтобы мы терпели его, чтобы заставить нас простить ему его превосходство. Поняв это, мы как-то приспосабливались к нему. До 20 ноября 1950 года мы провели 15 занятий. Теперь я спрашиваю себя, кто тогда кому разъяснял право? Признаюсь, мне и в голову не приходило, что он мог воспользоваться нашими занятиями не для приобретения отсутствующих у него знаний, не для того, чтобы оценить и измерить мои силы, прежде чем окончательно мне довериться, но еще главным образом для того, чтобы вновь увидеть Чармен. «Это далеко нас заведет», — не без раздражения сказал Сатиньяс. Как водится, придется перескакивать от одной мысли к другой, если только... Сатиньяс перешел на английский, чтобы избегать обращения на «ты», более свойственного французскому. «Но где бы я смог это найти?» — мягко спросил Рэб. «В таблицах Голденвейзер. Если Чендлер не говорит об этом в своей... экономики финансов и банковского дела. У меня есть эта книга, но дома. В следующий раз я могу принести ее вам. Может, я провожу вас домой, и вы дадите мне ее сегодня вечером? Это возможно?» Они вместе вышли из отеля «Альгонкин», доехали на такси до парка «Веню». В дороге продолжали разговор о долларе и его курсе, о мировой финансовой системе. Сатиньяс легко вошел в эту игру и так увлекся разговором, что совершенно не заметил, что уже находится в прихожей собственной квартиры, вручая слуге гавайцу шляпу и портфель. И в себя пришел лишь в большой гостиной, где сидели его супруга и свояченица, которые вопрошающе посматривали на абсолютно невозмутимого Рэба Климрада. 20 ноября Чармен Пейдж отметила свое 23-летие. Дэвид Сатиньяс, хотя и был без ума влюблен в свою супругу, всегда считал, что из двух сестер младшая была красивее.